Надо поднять с полу то, что ей нужно. В глубине души я считаю, что мама очень старая. Ей ведь уже целых 30 лет. Не так давно мы коротали вечер втроем. Мама, Поль и я. Поль что-то вязала крючком, а мы с мамой играли в театр. Я надела на себя мамин капот, обвязала голову полотенцем, как чалмой, и орала на весь дом. «Сюда, сыны ада, сюда!» Затем, дождавшись, пока прибежали воображаемые сыны ада, я стала тыкать пальцем в сторону мамы и мрачно рычать. «Эта женщина враг! Она предаст всех нас! Принесите гранаты кипящей смолы, мы ее сожжем!» Я старалась изо всех сил. Шипела, прыгала, подкрадывалась к маме. Все это я незадолго перед тем читала в одной книге. Но мама сидела совершенно спокойно, словно она и не слышала моих воплей и криков. Отсутствующими глазами мама уставилась куда-то в сторону самовара, стоящего в углу на столике. Уж не знаю, чем ей этот самовар вдруг так понравился. Наконец я не выдержала и сказала маме с обидой: «Ну почему ты так сидишь, как будто ты меня и не видишь, и не слышишь? Ты должна ужасно испугаться, упасть на колени. Ты должна просить жалобным голосом: «О, великолепный! О, роскошный предводитель разбойников! Умоляю вас, пожалейте моих маленьких детей!» Ну вот, ты вдруг еще и улыбаешься ни с того ни с сего. Твоих маленьких детей хотят бросить в огонь, а тебе хоть бы что!» Мама и Поль смеялись все громче и веселее. Я совсем рассердилась и сказала чуть не со слезами: «Если бы у меня была сестра или хоть какой-нибудь завалящий брат, я бы играла не с тобой, а с ними, и все было бы отлично. Со взрослыми невозможно играть!» «А знаешь, — сказала вдруг мама, перестав смеяться, — у тебя, может быть, скоро будет брат или сестра». «Правда?» — обрадовалась я. «Самая-самая-самая правда?» «Самая-самая-самая», — подтвердила мама. «Ох, тогда будет настоящая игра!» Тут вмешалась Поль. «Только не забывай, это будет крохотный-крохотный ребеночек. Он еще не будет ни ходить, ни говорить, ни понимать, что ему говорят». Моя радость немного слиняла. Но тут же я вспомнила рассказы Поля и спросила: «А как же ты говорила, у тебя был брат, и вы всегда играли вместе во все игры?» «Мы были близнецы», — сказала Поль. «Я была старше моего брата всего на одну минуту. А тебе придется подождать, пока твой брат подрастет». Я сделала еще одну попытку уладить это дело. Попросила маму сделать так, чтобы мой будущий брат или сестра были моими близнецами. Мама сказала, что она этого не может. В общем, я тогда поверила в приращение нашей семьи. Но все-таки мне почему-то казалось, что это будет еще очень нескоро. В ближайшее после этого воскресенье мама днем после обеда чувствует себя нездоровой и ложится в постель. Папа приходит в комнату, где я только что кончила готовить уроки к понедельнику, и укладываю в ранец все, что нужно мне к завтрашнему дню. Это правило, которому меня научила Поль. Все должно быть уложено накануне, чтобы утром, не задерживаясь, схватить готовый ранец и бежать в институт. Еще Поль требует, чтобы я, ложась спать, не разбрасывала свою одежду и обувь, как попало, а связывала все это аккуратно в тючок и клала на стуле около кровати. Если ночью, например, пожар, у тебя все готово, Пожалуйста, бери тючок с одеждой и беги».